обещал, это будет лекция о Тибете, не моя лекция. Наверное, я плохо ее перескажу. Она короткая, в том изложении, в котором я это слышал. Но это крепкая лекция, крепкая. Это история Тибета. От человека, который эту историю знал, ну-ка, по спине, да? Так скажешь. Поэтому, если вы не против, я расскажу то, что я записал. Или сумел бы. Начало было совершенно необычное для нас, евразийцев и европейцев. Тибет был, есть и останется теократическим государством. Значит, это было, ну, для меня это было первое потрясение, я всегда считал наоборот. Дальше была такая поправка. До вторжения англичан и китайцев до 1910 года. Дальше был следующий тезис о Тибете, что прогресс никогда не интересовал Тибет. Я только пересказываю, вы потом мне можете задавать любые вопросы. Я пересказываю. Дальше было такое заявление. Единственным желанием было размышлять. Это первое. Преодолевать. Это прекрасно, то, что мне сразу понравилось. Но третье. Не ограничивать себя в телесной области. Все было названо своими словами. Очень с давних времен тибетские мудрецы понимали, что богатство ничего не стоит. Возбуждать зависть, значит, ее, эту зависть еще многократно возбуждать. Значит, зависть порождает зависть. Это они. Поймите, что я не от себя говорю. Будьте добры. Не приписывать мне то, о чем я не могу сказать и не умею. Их слова, сейчас повторяю. Алчность. Тире. Одна из худших завистей в мире. Ну давно было сказано, не алкай. Это в Библии. Какая была в Тибете система управления? Она уникальная. Ну, может быть, с моей точки зрения, может быть, я ошибусь, но я рассказываю вам о том, какая она там была. Во главе государства и церкви, она уже была, стоял, конечно, Далай-лама, верховный судья. Так, я хочу пояснить вам. Значит, когда вы читаете и думаете, кто такой Далай-лама, это верховный судья государства. Но это был прекрасный верховный, потому что его помощи мог прибегнуть каждый человек. Каждый, кто хотел. При этом Далай-лама – это неограниченный властитель в том месте, где он жил. Неограниченный, который сам себя ограничал властью. Далай-лама был тот человек, который, тоже простите, я просто вам говорю о том, что я записал, который подбирал всех брошенных. Это были и мальчики, и девочки, но это был Далай-лама, который сам ходил по Тибету, что видел, то и подбирал. Кто шел после Далая Ламы? Шли два сенатора. Да, шли два сената, поэтому он может с вами, например, поговорить о двухкабинетном правительстве. Но шли два сената. Что являлось первым советом, первым кабинетом в наших понятиях? Первый совет был совет по делам религии. И он состоял всего из четырех человек. Все они были монахами, но в ранге лам. Сейчас я попытаюсь вам это объяснить, что это означает. Хотя это очень трудно сделать. как это было. Человек, который вступал в эту четверку, не имел права, первое, любить женщину, второе, не совращаться с женщиной, третье, отрицать женщину, и четвертое, обязательно к ней вернуться. Вот противоречие. Обязательно к ней вернуться. Это называлось таким словом: ты благочестивый. Если человека называли этим словом, за что он должен был отвечать? Вот, благочестивый. За что он должен ответить? Вы всегда говорите вперед. Хотя бы ответили правильно. За дела, не связанные с женскими и мужескими. Это первое качество благочестиво. Второе качество – отвечать за свои духовные качества. Если, конечно, они есть. Третье, что в Тибете и сегодня, я вам говорю о сегодняшнем Тибете, вы не думайте, что я говорю о каком-то другом, который когда-то существовал. Третье качество – помогать каждому, кто попросит помощи. Но это был первый совет. Теперь и до сих пор там существует второй совет, удивительный совет. Он так и называется — совет министров. Тоже состоит из 4 человек. В эти 4 человека входят представители. 3 человека светской власти, а 4-й обязательно духовный. И все они, 4, отвечают, как тогда, так и теперь, за единство государственности и религии. Два человека из этих официальных личностей отвечают за государственную политику. И выполняют они свои официальные роли, которые называются так: она одна из развивается очень интересно. Я немножко потом поясню, сейчас только назову. Они обязаны быть связующим звеном между, для нас это прозвучит, может быть, как-то необычно, Далай-ламой и советами. Ну, советами в их понимании. Так, как это объяснить? Это, наверное, проще показать. Я же боюсь это сделать. Ну, действительно, это может быть легче словами назвать. Это называлось Национальной ассамблеей всегда у них. И Национальная ассамблея, куда входило только всего 5 человек, представляете, Национальная ассамблея, 5 человек, и не более, но понятно, наиболее важных, выборных, но 5, всего 5. И эти представители составляли и составляют до сих пор главное ведущее звено всех ломанистических монастырей Лхасы. Лхаса – это главная столица. Поезжайте, если у вас будут деньги, съездите туда. Но там вас никто не примет. Туда надо приезжать в сознание. Это не значит, что вы должны все знать. Это значит просто, вы должны уважать. Если хотите это понять, надо это место уважать. Вот. А так не примут, отринут. Количество представителей Национальной ассамблеи могло доходить от нуля до максимума 400 человек. Всегда было только 3-5, примерно так. Но 400 не возбранялось. Более того, основные представители в этом государстве, которое сегодня существует, в китайском государстве, это люди, наиболее именитые и наиболее важные в духовном отношении. Это люди, которые всегда подвергались и будут подвергаться, как и сегодня, уничтожению. Они это знают. Вот поэтому их называют знатными людьми. Не от того, что они знатные, они просто знают. От знания. Это люди, которые удивительную сформулировали религию Тибета. никто не знает, как ее называть. Называют разновидность буддизма. Но для тибетцев она просто религия, без названия. Это очень трудно понять. Более точное слово, которым можно определить религию, ну в кавычках, Тибета, ламанизм, лама. А лама это человек, который нужен людям. Вот и все. Сколько таких людей на земле прекрасных живет, которые нужны людям. Но лама – это еще и надежда. Значит, человек, которому присвоил такое звание – это надежда. Лама, имя, которое присваивают этому человеку, это упование. И вот вам самая противоположная часть ламского буддизма. Во что они верят так же искренне, как, например, вы верите, ну я себе скажу, как я верю в пиво, допустим. Да? Так же они в это тоже верят. Один к одному верит в безнадежность. И в отчаянии. То, что, в общем, нам мало присуще, хотя мы в это не верим, мы об этом только подозреваем. Они верят. Как бы крепче сказать. Ну, верят в то, ну, что каждый из вас живет. Верят. Верит вот в эти две идеи. Тибетцы не верят. В существование всемогущего Отца, значит, по нашим понятиям Христа. В это они не верят. Не верят они в превеликую воздержанность человека. Это они называют вездесущество. Не верят они в то, хотите это называть религией или там, как познанием, не верят они и в третье, что человек может защитить человека. Вот они тоже не верят. Для Для них, как и для нас, христиан, есть только один Бог, который действительно для них существует. Это единая сущность. И имя этому Богу вам известно — Будда. Я не знаю, что вы знаете о Будде. Это был реальный человек, который не был никогда никаким Буддой. Он стал этим после того, когда его не стало. Буддизм, ну, со мной можно спорить, я тут не специалист, но то, что я там немножечко почитал на этот счет, самая демократическая религия в мире. То есть она буддизм просто не религия. А отношение человека к человеку. Вот почему тибетцы никогда не просят. Извините, я извиняюсь перед вами. Тибетцев никогда не просят прощения. Прости меня. У них нет такого слова. Прости меня. Давайте подумаем, насколько это мудро. Сколько раз, но я о себе, могу в день сказать: простите меня. Они не просят этого прощения, у них нет этого понятия — простить. А в принципе, за что прощать? Ну за что, если задаться таким сложным вопросом? За что прощать ты меня? За то, что я плохой? Ну, плохой, и прощать нечего. Если я хороший, то за что прощать? Ну, я хороший. Вот у них такого слова нет. У них есть слово «другое», которое тоже нам прекрасно известно. Она настолько нежная и хорошая, это слово «друг». Но разве можно друга прощать или не прощать? Друг есть друг. Как его можно не простить или как его можно простить? Тогда это не друг. Тогда это какое-то другое слово. Второе выражение буддизма, смысл буддизма – это чувство справедливости. Что значит справедливость? Что это такое? Большинство людей это понимают и знают. Другое дело, что не обязательно им знать, из чего это слово состоит. Это не их вина, и они в этом справедливы. Означает это следующее. справа и длинно у тебя друзья и друг и враг. Это означает. Этим словом и назвали люди мудрые, да нажившие. Тибетцы всегда считали и считают, что души бессмертны. Их молитва тибетцев. Простите, может быть, я неправильно произнесу. Ну, я все-таки русский человек, а не тибетец. Так как я перевел. Ом мани падме хум. Сейчас я вам переведу, что это означает. Буквально. Спасение в самом себе. Вот их слова. Еще раз их повторяю. Ом мани падме хум. Спасение в самом себе. Они глубоко правы. А? Не согласны? Не согласны, что спасение в самом себе? Если в этом не согласны, тогда вы еще к буддизму не готовы. Не надо думать, что человек, который не исповедует, вот как я, никакой религии, вовсе не означает, что ту или иную религию можно понимать. Вся моя трагедия собственной жизни заключается только в одном. Что никогда не верил ни в какую религию. Сейчас, да, на склоне лет я и хотел бы эту. Для меня это бесполезно. Я останусь, как говорили, мои годы, мое время, атеист. Жуткий. Но это так. В общем, вот в этом не содержится никакой трагедии. В этом содержится умереть, значит родиться в другой жизни. Это буддизм. Это не я. Умереть, значит родиться в другой жизни. Это их идея. Смерть – это рождение. Ну, просто гениальная идея. Физическое тело служит одеждой. Ну, посмотрите, у меня какая-то одежда еще есть. А сейчас я ее скину, и одежды не будет. Служит одеждой. В которой временно живет душа. Я только пересказываю. В чем спасение? Спасение в самом себе. то есть в собственной силе. Об этой силе я накануне говорил. Да, для меня это очень понятные слова, поскольку когда бываешь в разных ситуациях, я имею неизменную ситуацию, да, спасение только в самом себе. Спасение – второе рождение. Душа живет душой. Позвольте некоторый комментарий. Душа живет своей душой. Душа вот что отрицает. Наверное, очень ошибусь, но, по крайней мере, в тех книгах, которых я читал, об этом везде написано. Душа не терпит насилие, измены. Она иначе умирает от этого. Душа не терпит самого простого, что на русском языке называется очень хорошим словом. Это слово вы знаете, я его не могу произнести публично. Не могу. Ну вот не могу. Даже если вы заставили, не могу. Да. Но русские слова настолько они прекрасны, настолько они выразительны, настолько они ясные, просто проясняют сущность. Ни на одном другом языке, ну по словарям, если так листать, ничего подобного нет. А тут шлеп и сказал. Да, этого бояться не надо. Ничему. Что нужно бояться? Вот по тибетцам. Я еще не закончил. Сначала было слово, потом там маленький человек говорит, и слово было это первое Бог. Неправда все. Первое слово было совершенно другое. Вот обидно за это. За то, что передергивает. Я не против Бога. Пускай он существует, кому он нужен. Но первое слово-то было «я сам». Вот это мало кто знает. Я сам. Вот первое слово было человека. Я сам. Ну, может быть, это и есть Бог. О чем спорить? Просто нужно до самости. О чем тут спорить? Пускай это будет Бог. Но если это было, так одни говорят дело, другие говорят Бог, а на самом деле-то человек произнес «Я сам». Читайте Ветхий Завет. Ничего другого там нет. Я сам. Ну, я сам. И вот хочется, чтобы люди об этом знали. Я же не против Бога. Господи Бог, велик ты и неизбывен. Но если человек, который сказал «я сам», так вот, в Тибете есть учение о колесе жизни. Вот записали колесо жизни. Немножечко я вам расскажу, но сейчас пойду покурю. Колесо жизни. Это очень, то, что я вам скажу, это кроха. Но это очень удивительное учение. Колесо жизни. Вот представьте себя колесо. Каждый из вас. Вот колесо. Вы вечно. Как мне стыдно перед вами. Я понимаю, что мои слова вы можете мимо уха пропустить. Но это правда. По двум причинам, по крайней мере, о которых я скажу, когда выйду оттуда сюда. Правда стыдно. Так колесо жизни, что понимается, видите, под колесом жизни, как они понимают. Это действительно очень просто. Рождение, первый этап. С этого начинается колесо жизни, с рождения. Жизнь, смерть и возрождение. Колесо жизни, с их точки зрения, одно для всех. Одно. Самое главное у них книга, священное писание. Называется Канджурд. Книга, которая включает в себя больше 100 работ. Книга, которая посвящена такому очень смутному понятию, посвящении человека в жизнь. Эта книга хранится у них в монастырях. Очень изолированы от не только китайского мира, большинства остальных миров. Протяжении веков тибетцы всегда верили в силу оккультных наук, в силу оккультных законов, причем надо понимать, что то и другое не противоречит законам нормальной природы. Но, например, они не отрицали и не стремились усилить свой собственный субъективный контроль над миром. Никогда не пытались управлять этим миром. Они пытались понять, как можно совместно существовать. Это их огромное отличие от западного человека, который только хотел управлять, доказывать. Человек, который стремился и стремится до сих пор утвердить себя в природе. В Тибете все наоборот. Они не утверждают себя в природе. Они утверждают природу в себе. У них есть свое мировоззрение. Ну, например, оно начинается с таких слов, которые тоже не так легко понять. Что каждое тело человека, вот, все мы здесь, да, купается в телесной ауре. Аура, по их понятиям, будьте здоровы, это радиация внутреннего света любого человека, световой поток, поэтому тело, как аура, есть астральное тело. Или душа. Тело есть душа. Я с ними во многом. Вот в этом утверждении, не то что во многом, а точно. Тело есть душа. А не душа является телом. Берегите свое тело. Посмотрите на свое тело. Вы много узнаете о своей душе. Этим я не хочу сказать, что душа исчерпывается понятием тела? Вовсе нет. Но и тело человека купается, буквально купается, в этой многоцветной ауре. Хотите пояснить? Чтобы я пояснил, поясняю. Да, опять приходится вот сюда на голову наступать. Люди не любят слышать то, что на самом деле они знают. Милые женщины, заткните уши. Сейчас я скажу прямой текст. Не хотите? Я уже вышла с того, что спасибо вам за это. Громадное спасибо. Это называется просто любовь, в которой человек каждый купается. Увлечение и все. Вот что они имеют в виду. Многоцветная аура – это отношение людей. Никто никогда не сможет запретить это отношение. Никакая конституция в стране, потому что конституция есть выражение только мнений некоторых, но не всех. Есть квантеры общности, есть квантеры разобщенности. Кванта – это различие в единстве. Логики – очень хитрые люди. Они хитры своей логикой, но не так же просты в своей жизни, как прост самый простой человек в этой жизни. Самое большее удовольствие я получаю, когда общаюсь с самыми простыми людьми. Они меня так учат, что я думаю, господи, куда я свалился. Тибетцы исповедуют следующее. Если смерть наступила, значит, от несчастного случая. Значит, тело устало. Обветшало. Ну, так как ветшают наши вещи. А душа или сознание, у них это было одно и то же, душа и сознание, это для них понятия были обыкновенные, ясные. От такого обветшалого тела должна освободиться. Но права же душа. форма, какую принимает душа, когда она покидает это обветшалое тело, обветшалый костюм. Она очень благодарна нам. Она принимает форму, душа принимает форму, да, тому телу, в котором жила. Вот и посмотрите на свое тело по форме. Да, они говорят, они говорят, что это могут только наблюдать ясновидящие. Ясновидящий человек – это совсем не тот, кто себя за это выдает. Ясно видеть означает очень простую вещь. Не отходите от своего тела. Стыдно спрашивать об этом, но надо. Ну скажите, пожалуйста, если вы ясно видите, если вы не хотите обманывать друг друга, какая кожа у вас? Какого цвета? На голове, на ногах, в руках. Вот это и есть ясно видно. Надо смотреть на себя. Это трудно. Ну, вообще человек об этом не задумывается. Чтобы думать о душе, надо сначала думать о теле. Если бы вы меня сейчас спросили, и правильно бы сделали, я не знаю, сколько родимых пятен на теле моей собственной жены. Ну, не знаю. Они есть. Это правда. Правда в том смысле, если бы вы меня спросили. Но я думаю, что ей было бы очень неудобно, если бы я знал, сколько их там на теле. Это другая правда. Правда заключается в своем противоречии. Правда есть закон исключения правды. Что такое смерть с точки зрения тибетцев? Рождение в другой жизни. Но рождение уже не то, каким вы были сначала. Не повтор, а новое рождение. Я все слышу. вновь рожденный человек обладает некоторым свечением, невидимым. Видимым этим свечением обладают святые, нимб над головой. Вот у каждого из вас есть собственный нимб. Поэтому и в религии изображают святых сверху со свечением. Но каждый человек несет в себе этот нимб. Кроме того, у человека есть, сейчас придется показать, вот если можно поднять, вот такая нить. Она тоже не видна. Поясняю, наверное, плохо. Ночью вы когда-нибудь летали куда-нибудь? Вот на это. На это. И не дальше той нити, которая вам дана. И мне тоже, конечно. Это называется в традициях Тибета серебряная нить. И летать, по их мнению, мы можем до тех пор, пока она не оборвется. Вот то, что я вам показал. Оборвать, ну, это легко, а то нам не дано оборвать, собственными силами обрывать. А обрывается она тогда, когда вот этот нимб вокруг головы у человека уходит. Смерть человека начинается не когда он умер, а когда он теряет этот нимб, то есть при жизни физическом. Обидно об этом говорить. Более того, я очень хорошо отдаю себе отчет, что я вам говорю, наверное, совсем вам неприятные вещи, но это факт. Человек начинает умирать не тогда, когда у него ноги отказали или руки, а когда отказала схема тела, которая не совпадает ни с руками, ни с ногами. То есть схема тела, ощущение собственного тела. Человек живет до тех пор, пока он уверен, в том, вот глупость скажу, в том, что он живет. Все разговоры о том, ты лучше, я хуже, а ты еще хуже, это смешные разговоры, пока сохраняется ощущение жизни, человек живет. Заканчивает он свою жизнь, когда он теряет это ощущение. Бывают такие случаи, безусловно, когда жить не хочется. Все. Никто не испугает. Просто никто. Это невозможно сделать, когда у человека есть потеря ощущения жизни. Жизнь это прекрасно. Но и смерть прекрасна. Она не хуже. Совсем. Это не значит старость, спросите не о старости, старость это великолепно. Я просто о потере чувства жизни вам говорю. и не желаю вам этого. Никому. Но знать об этом надо, что есть у человека такое чувство. Выжил свою жизнь. Ну просто выжил и все. Что страшно? Я же выжил, а не кто-то другой. Я сам за себя отвечаю. И никого не прошу меня хранить. Мне этот гроб не нужен. В любой канаве готов лежать. Потому что меня уже как живого нет. Все эти лозунги, все эти звуки, все эти поминки, это для оставших жить. А мне-то зачем? Вот против чего всегда выступал и буду выступать? Против того, чтобы сжигать человека. Это не христианский обычай. Греки, они не были христианами, между прочим. Вот и вам и весь ответ. Если вы хотите пылать в огне, пылайте. А я вот, например, не хочу. Я хочу. Вот выбросили куда-нибудь на обочину, и хорошо. Больше мне ничего не нужно. Желаете гореть? Горите пламенным огнем. Как в песне раньше пелось. Не сердце, а пламенный мотор. Пожалуйста, кто вам мешает? Я вам не хочу этого запрещать. Вам так хочется? Ну и горите. Суньте голову в огонь и сгорите там. А я не хочу там гореть. Я хочу уехать в лес, заблудиться и там остаться. Навсегда и на раз. Последнее. Вот так я хочу. Это разные отношения к жизни, психологии человека. К теории человека. Вот, по представлениям тибетцев, существует три основные тела. О, завела меня. Молодец. Прекрасно. Первое тело из крови и плоти. В этом теле наше сознание получает самый ужасный урок. Суровый жизненный урок. Второе тело эфирное. Или магнетическое тело. Из чего оно состоит, это тело? Из наших желаний, хотений, увлечений. То есть всеми устремлениями человека, если хотите. Это тело страсти. Ну, страстно я могу хотеть какое-то другое тело, которое мне никогда навстречу не подойдет. Одна мысль, но пламенная страсть. Ну, то тело, которое я хочу иметь, к своему телу ко мне никогда не подойдет, потому что мое тело не соответствует, понятно, этому телу, другому. Пушка. Не я, пушка. Почему я должен надеяться, что мое тело кому-то нравится? Я должен надеяться на другое, что мое тело, наверное, не очень нравится мне. Ну, кому-нибудь. Кому-нибудь. Да. На это я имею право надеяться. Кому-нибудь. Ну, не всем. Я могу сказать и об уме. Почему я должен надеяться, что мой ум должен нравиться всем? Ну, он так устроен. Другим он не может быть. Он так проявляется. И надо надеяться на то, что как бы не обидеть своим умом другой, более крутой. Потому что его оценить сложно. Есть третье тело, спиритическое, духовное тело. И вот это спиритическое духовное тело и называется бессмертной душой. В Тибете. Поймите меня правильно, я вам о Тибете говорю, а не о том, что я по этому поводу думаю. Совсем это разные вещи. Вот эти три штуки, о которых я вам сказал, это есть основа ламанизма. Если вы хотите понять, что такое лама, вот я вам сказал. Эти три вещи. Дальше можете развивать свои воззрения, как вам угодно. Мертвый человек, что проходит? Ведь никто не сказал об этом, только они. Мертвый человек, вот я, все, умер, вот здесь стоя, умер. Что я должен пройти? Надо, ничего страшного. Обязательно, по их мнению, проходит три стадии. Ну, стадию, которую, первую стадию, которая всем известна, это стадия разложения тела. Тело разлагается. Нормальная стадия. Правда. Достоевский, когда затрагивал проблему Святого Духа, он говорил, ну как же Святой Дух мог просить это? Достоевский может вонять. Может. Ну тело же, оно разлагается, естественно. Есть запах. А его считали при жизни за святого, а он, видите ли, не соответствует в своей смерти Святому Духу. Он же не виноват, он просто разлагается как нормально физическое тело. Второе. чем состоит мертвый человек по их воззрению? Это магнетическое или призрачное тело? Вот то тело, которое таким неприятным духом не обладает, а поэтому оно должно развеяться. Вот умер человек, он должен сразу развеяться. И все люди, которые думают, что это тот человек, который остался в этом гробу, заблуждаются, его уже там нет. Он уже развеялся, полетел по миру. Вот воззрение тибетцев. Ну и третий вариант, когда наше сознание возвращается и направляется в мир духов. Вот их воззрение. Ну, пожил. Ну, плохая у тебя была душа, но все равно туда же. Я только могу дополнить их точку зрения, что и древние египтяне разделяли эту точку зрения. Но я должен сказать со всем преклонением перед тибетцами, что они не испытывают никакого страха перед смертью. Никакого. У них нет этого комплекса, если говорить по Фрейду, но придумал черт тебя знает что. И все в это поверили. Они твердо, тибетцы, верят, что жизнь дается человеку бесчисленное количество раз. Это же удивительная идея. Каждому. И вам тоже, и мне. Вот почему родилась такая наука, очень интересная, во многом мне лично непонятная, наука о левитации, о полете души. Отделение ее в собственную суть. Позвольте вас спросить, если это уместно, спросить уместен такой вопрос. Где ваша душа, когда вы спите? Вы же не боитесь спать? Не боитесь. Но она где-то есть, она где-то существует в реальном месте. Место это пространство в реальном времени. Она никуда не исчезла. Почему же мы боимся, когда нас физически не станет? Что бояться? Бояться нужно другого. Крыша полностью не пробита, но надо бояться другого. То, что мы боимся все, и мало кто из нас в этом признается. Отдать свою душу другой душе. Другой душе. Отдать. Думаете, я не боюсь? Очень боюсь. Потому что я далеко не уверен, что отдавая собственную душу другой душе, та лучше, чем моя. В этом же боязнь. Это психология. Теперь совсем я сейчас фразу эту произношу, и позвольте мне покурить. Это тибетцы, это не я. Поверьте, что это их вера. Конец жизни человека с их точки зрения. В утробе матери, как оттуда человек вышел. Вот как это понять? Не буквально, это понятно. Но человек кончает свою жизнь оттуда, откуда он вышел, биологически. Это же здорово, это же идея неразработанная. Итак, теперь от себя. Получается, что мать? Начало жизни и конец жизни человека. Конец. Получается, ну чисто логически, чем больше живет мать, тем больше живет любой из тех, кому она даровала эту жизнь. Но получается и другое. Я вам кланяюсь, извините меня. Пожалуйста, извините за эти слова, которые сейчас скажу. Мораль от матери, а не от головы. Это можно много книг прочитать на этот счет. Можно, можно. От матери, от ее нежности, от ее любви, от ее ласки, от ее слез, от ее бессонных ночей. Только от нее. То есть, как она относится к своему ребенку. Вот что я хочу сказать. Отношение матери к собственному созданию. Собственно. Этому нельзя научить. Об этом можно написать. Это другое дело, но это разные вещи. Написать и получить, когда, сразу, это разные вещи. Поэтому женщина, на свете ничего лучшего не было создано. И никогда не будет создано. Мужик-производитель. Признавайтесь, не замучила я вас еще? Ну тогда снах. С точки зрения не моей. точки зрения тибетцев, сны это впечатление души, которое передвигается и непосредственно через эту серебряную нить, о которой я вам немножечко сказал, будьте здоровы, спа. Сны существуют в реальности. Так, как это получше бы объяснить? Ну, представьте себе, что вы в состоянии сна, и у вас привязана, ну, какая-то нить, и вы летите. Вот об этом речь идет. И дальше длины этой нити уйти человек не может, по их представлению. Не знаю, как вы, а я довольно часто летаю во сне. Ну, летаю по двум причинам. Не только как обычный человек, но и летаю как человек, который имел какую-то профессию маленькую. Это разные сны, но так, да, бывает. По их представлениям, в таком полете время перестает существовать. То есть это бесконечное время, и человек себя чувствует вневременным человеком, необремененным временем, неконечным во времени. Поэтому сны нам кажутся иногда длинными, иногда короткими, коротковременными, но ведь иногда ведь запутанными, в этом проблема. Запутанность сна. Знаменитый Зигмунд Фрейд занимался толкованием снов. Именно проблемой запутанности сна. Есть, будут, наверное, такие люди, но были, безусловно, очень знаменитые люди, которые, вставая сразу, что-нибудь там записывали, что они только что увидели. Вот, потому что мгновенно человек... Вот закон психологии заключается в том, пока... Если человек через 5-10 минут не записал то, что он видел, он все уже забывает. Он дальше интерпретирует свой сон. Сон – это картина, по мнению тибетцев. Это картина, которую мы с вами смотрим. Иногда это может быть многосерийной картиной. Не знаю, бывало ли у вас... У меня бывало. Уже заранее знал, что дальше у меня будет серия. Какая, конечно, не знал, но ну, серия. Будет продолжение. Сон – это конфликт всегда с самим собой. А еще хуже с тем, кто рядом с тобой лежит. Потому что хочет смотреть сон, а тебе не разрешают. Поэтому нормальный конфликт, человеческий. Тебе говорят, обними меня, а мне сон хочется досмотреть. Мне до этого рукой что нужно сделать. Да. Что во сне наша душа способна совершать, по мнению тибетцев? По их мнению, она способна облететь чуть ли не весь мир. Мы им благодарим. Мне не надо ездить в какую-то точку мира, когда я могу во сне облететь весь мир. Она может разговаривать с человеком, с которым никогда в жизни конкретный человек не встречался. Это встреча во сне с другим человеком. Или, как мне кажется, что неправильно может быть, это разговор с самим собой. Я как другой человек. Это полет, если говорить на русском языке, за 3-9 земель. В Тибете многократно поставлено нескольких монументов. Их называют «Черт Тенами». «Черт Тенами». Так, кто из вас обладает изобразительными способностями? Чтобы вот здесь нарисовать, рисунок здесь есть. Пожалуйста. Сейчас я все равно нанесу. Вот то, что сейчас вы увидите на доске, это уставлено этими памятниками. Это прекрасная страна, которая называется Тибет. Вся уставлена. Это очень простой памятник. Но его надо, да, расшифровать. Вы только нарисуйте, а я расскажу, что там. Ладно? Эта страна удивительна еще тремя качествами. Пока рисуют. Еще тремя качествами. Первое качество, о котором хотел бы сказать, говоря об этой стране, я отойду, не буду вам мешать. Это отношение к женщине. Для них, если видите, будьте здоровы. Если в Индии там корова священным существом считается, то в этой стране женщина. Ну, женщина же не корова. Итак, женщина там стоит, стояла и будет стоять в Тибете до скончания Тибета. Женщина у них правит миром. Управляет мужики, мужчины. Но женщины. женщина, да. Это очень мощный и сильный закон. Значит, это можно назвать, как раньше называли, матриархатом, таким плохим словом. Почему же это матриархат? Женщина умнее и мудрее, и глубже в управлении. Вот мужчины сместили женщин в западном мире. Ничего нет унизительного, если женщина сверху, а ты снизу. Что унизительного? Ничего. Более того, драчки за вас не будет. Второе, что у них, тоже удивительно, это отношение к природе. Женщина и второе к природе. Спасибо. Третье. Что тоже чрезвычайно удивительно в этом явлении, это отношение к животным. На телевизоре нет листочки. Сейчас я поясню. И четвертое, что у них удивительно в Тибете, ну, Тибет не в Тибет, это отношение к гору. Гора. Так вот, этот их основной памятник, который, видите, в таком прекрасном исполнении, потому что у меня здесь это все хуже. Вот эта часть их веры. Жизнь на земле. Жизнь на земле. Фундамент. Вот до этой части, вот эти все ступени знания, одна, вторая, третья. Как я вам благодарен, как вы прекрасно это все изобразили. Ступени знания. Записывайте, нигде этого не увидите. А теперь совершенно интересная штука. Вот это то, что изображено полусферой, вода. Значит, после знания у нас вода в голове. Вот это вода. Теперь вот это и так далее. После воды огонь испытания каждого человека. Огонь. Мы горим. Не знаю, как вы, а я горю довольно часто. И, наконец, вот это, то, что изображено здесь. Воздух или дыхание. Я довольно часто своей жене говорю, дай мне выйти и подышать. Вот таких монументов в Тибете поставлено, еще раз повторяю, многочисленное число раз. И это называется, вот вы меня переспрашивали, чертоном. Чертон. Все они, вот такие вот памятники, имеют однозначную форму. Видите, они не очень притязательные по форме. Вот этот квадрат символизирует твердь Земли. Да. На тверди Земли покоится шар воды. Ну, посмотрите на озеро, так оно и есть. А на шаре воды построен конус огня. Конус огня – это чтобы не было пожара. В этом символ. На вершине. Вот здесь это наше сознание. Или в старых терминах это называлось как в физике, так и в психологии, эфир. Физика, как вы знаете, от эфира отказалась, от понятия как физического, и сделала это правильно. Вот. Психология сегодня еще не может отказаться от этого понятия. Значит, сознание – это эфир. Другими словами, какое подсолнечное масло вы любите? Эфирное – значит, это ваше сознание. Я утрирую, но это так. Вот здесь плавает наше сознание, которое готово покинуть эту часть. Но это прекрасное сознание возвращается обратно сюда. Это их представление. Так, для них по пути с верхней частью, с эфирной, с масляной, означает вернуться в родоначальное основание. По их понятию, человек вот и есть этот простой памятник. Скажите, пожалуйста, сколько в вашем организме воды? 90%. Ну вот, вот она вся здесь изображена. Но человек, оказывается, по своей природе не может существовать постоянно в состоянии водном. Не может. Страна, в котором мы живем, по их понятию, эта страна называется «Золотой свет». «Золотой свет» у тибетцев. Золотой свет. Вот он. Внизу. Где всякие диссонанты немыслимы. Поэтому тибетцы не верят в ад и не верят в рай. Они верят в следующую дилемму, которую они сами сформулировали. Только на земле человек говорит, и подвергает себя сам пыткам. Вот в этой части это не мыслимо. А вот здесь мыслимо. Когда мы говорим, что существует какое-то другое место, с их точки зрения, вот. Ну, все мы говорим, есть другое место. Ну, например, вот есть другое место, как, куда я хочу. Так вот, из их точки зрения, это понятие другого места, это другое существование души. В другом месте душа та же самая существует по-другому. В другом месте может быть тепло или горячо. Если, скажем, я прихожу домой и говорю, что мне в том месте, где только что побывал, было хорошо, а мне говорят, ах ты. Но было же хорошо. Потому что душа существовала в другом месте, в другом, не в том, в котором я сейчас нахожусь. Вот тибетцы очень хорошо это понимали. А местоположение души? Местоположение души вовсе не означает, что она, значит, из тела куда-то переместилась. Но она же зовет в то место, где хорошо. Хотя бы 15 минут. Хотя бы. Вот то, что вы видите, это и есть чистый символ веры тибетцев. Вот во что они верят. Поэтому они не христиане, если вы хотите, чтобы они были или быстро стали, или попытались стать христианами, это смешно. Они не католики, ну и так далее. Вот их символ веры. И они не хотят, да, и не хотят менять этот символ на какой-то другой. В течение всей жизни они считают, что человек восходит по этим ступеням знания. Вот его вершина, если он достигнет. Либо и вот. Когда человек поднимается отсюда, сюда, он входит в сад здесь. царство духа. То есть достигает вершины своего собственного низа. А поэтому всегда, продвигаясь по всем этим ступеням, приобретает новый урок и знания. Это и есть колесо жизни. Снизу вверх и сверху вниз. Это колесо знания, колесо жизни. По их представлениям символизирует этапы бесконечного цикла. Поставим двоеточие, что имеется в виду. Рождение, жизнь, смерть. Рождение. Обеспечивает этот цикл, по их представлению, простое понятие – дух. Это требует усилий. А в результате усилий, спасибо, что сказали, человек убеждается, что наше собственное внутреннее сущность едина. Самым высшим гимном этого единства души человека является Упанишиды, потому что никто выше ничего не создал. Это гимн души. Это гимн миропознанию. И это гимн, надеюсь, вы меня извините в богоискательстве, чем я никогда не занимался и не мог заниматься. Но это гимн богопознания. Это гимн интуитивного озарения человека на природу и на себя. Это гимн этики и эстетики миропонимания. Упанишады представляют собой нечто большее и важнее, чем мы представляем себе в своем сознании этический и эстетический идеал. Мы еще к ним не приблизились. А именно, это есть идеал высшего духовного развития, возможного развития человека, основанный, опять не обвиняйте меня, я совсем далек от Бога, основанный на единстве с Богом, и со всеми основными живущими на земле существами. Со всеми, от муравья до человека. Есть прекрасное наблюдение и воспоминание, которое оставил сам Толстой, когда он очень любил сидеть на куче муравьиной и смотреть, как они себя ведут. Как ведут, а потом он описывал, как ведут себя в войне и мире люди. Поэтому я хочу сказать совершенно крамольную вещь. Все мы, желая того или нет, представляем из себя множественность единого. Множественность единого. Нельзя требовать от конкретного человека быть всегда только тем, каким он был час назад. Он множественность, но он единый. Но это же великолепное множество. Пример. Представьте себе, скажем, женщина пускай представляет своего собственного мужа, мужчину, свою жену, чтобы они ходили одинаковым образом. Мимо вас. Это невозможно. Вот и есть эта множественность. И эту множественность надо ценить, надо любить. И очень трудно ее понимать. Потому что нет и не может быть, и не существует в мире тотального отвержения, отрицания этой множественности. Если бы это было бы отвержение человека, взаимообмена, часто говорят взаимодействие, взаимообмена с миром, если бы это с нами случилось, мы бы с вами, первое, но сначала бы зачахли. Когда Библия пугает концом света, то она имеет в виду вот эту ситуацию. Зачахли. Мы бы с вами погибли, это тоже еще не страшно, это не навсегда, в летаргической смерти. А? Лунатиками вставили, ну да, ходили, ничего не понимают. И последнее, если бы человек на это пошел, значит он пошел против себя. Против себя. под прекрасным лозунгом «Во имя человека». Какого-то абстрактного, нужно идти во имя конкретного человека. И только конкретного. Как бы он мне ни нравился, что бы я ни хотел от него потребовать, но первое, что ему должен приписать, самое прекрасное, что он человек. И никакого другого мне не надо. Мы настолько обозлились друг против друга, что мимо идя по улице не замечаем друг друга. Пример, пожалуйста. О себе. Конечно, о себе. Чё ж там? Зачем других называть? Ну зачем ты опять надел эту грязную рубашку, я отвечаю. Ну никто же на нее не обратит внимания. Так оно и есть. Так оно и есть. Даже если голый пойду, как Маяковский, никто сегодня не обратит внимания. А если уж день утомлягу у какой-то урны, ну в лучшем случае подумают, а, пьяный. Валяется. Вот наше отношение сегодняшнее друг к другу. Это правда, это жестокая правда. Но это не значит, что все так относятся. Я специально утрирую, но это факт нашей жизни. Так бывает. Сколько угодно. А вот у тибетцев так не бывает. Они не мыслят подобные примеры в своей жизни. Просто для них это непонимаемо. Напрочь. Может быть, они жили в девственной изоляции, поскольку условия очень уникальны. Но вот саморазвитие отсюда сюда, саморазвитие человека невозможно без простых физических усилий. Господи, такие тривиальные вещи я вам говорю. Ну невозможно. Рассуждать можно, что я отсюда могу перейти сюда. Можно, сколько угодно. Но для того, чтобы выйти отсюда сюда, да еще воду переплыть, нужно физическое усилие. Ну хотя бы просто уметь плавать. Физическое усилие есть первое условие духовного усилия над собой. Существование каждого человека, как бы он себя ни оценивал, существует по крайней мере, двустороннее развитие. Саморазвитие изнутри. Это мощный стимул. Потому что он является созиданием внутренней энергии человека. Ну и второй путь. Извне. Если сказать образно, что значит измерить? Это же материал, без которого ни вы, ни я существовать не можем. Ну разденьтесь все без материала, будем сидеть голыми. Ходить голыми. Но материал-то нужен. Это извне. Это то, что мы сами производим. А на минутку представьте себе, что за окном ледовый период. Ну и как голыми отсюда выйдем? Как мамонты, что ли? А, тогда здесь осталось. Вот. Я о материале, я и материально хотел вам это показать. Поэтому я согласен с Чеховым, слова, которые вам все известны. В человеке должно быть все прекрасно. Дальше можно перечислять что. Но должно. Это идеал, конечно. Сам Чехов далеко не был прекрасным. Хотя редкая была эта личность и редкая прекрасность. Да. Чехов, как и вот, философ, о котором я говорил, Шопенгауэр, не бросал на ветер слова. Нет. Никогда не бросал. Чехов очень любил свою жену, актрису Книппер, которая очень любила собственного мужа, имя которому Чеханте. Но, правда, никогда его не бросил, пока он не умер. А прожил бы. Это не значит, что Книппер была плохая женщина. Просто это были другие люди. Ну, другие. Но если не было бы Книппер, Чехов много бы не написал. Ну, например, свой знаменитый рассказ «Пышка». Ну, списано собственной жены. Да, да, да. Собственной жены. Потом она себя какую-то там диету вогнала и стала очень хрупкой. Мопассан, он написал первый, Эд написал второй вариант. Вы правы совершенно, я с вами согласен. Да, все так, я слышу, слышу. Если я ошибаюсь, то я ошибаюсь только, вот, может быть, в лекциях. А так редко ошибаюсь в том смысле, что я не слышу. Только вот. Другого нет. Я могу себя еще и поправить. Каштанка. Это тоже собственной жене. А не о собаке. Совсем не о собаке. Три сестры. Все три сестры — это все одна и та же женщина. Но в разных вариациях. Да? Так что вы правы. Конечно. Мумой, Тургенев, себе. Это на полном серьезе, это результат. Маленький рассказ, вот надо его прочитать и хорошо вдуматься, о чем он написан. В чем кошмар? Каким мыслился человек? Идея старая. Но она долго не возрождалась, эта идея, как старая, она звучит так. Человек – это тот, кто ваяет мир, ваяющий мир. Это да, наш западный. Эту идею в 30-е годы уже нашего столетия возродил де Сент-Экзюпери. Де Стек. Он в каждом человеке видел Творца и был прав. Человек, который способен ваять мир, по мнению, о котором я говорю, уже напрямую связан, это слово их, не мое, всесущим. Если все это более-менее проанализировать с точки зрения логики, то получается следующее, чисто логический посыл. Они могут быть ошибочные, но они вытекают как следствие. Первое, что необходимо, это жизнь в себе. О чем и писал Толстой, и не только он. Жизнь в себе означает способность к самопожертвованию, к самовыражению. С отказом наложить руку на другого человека. Это и называлось всегда по-русски, и не только по-русски, самобытие. Самобыть означает не убить. Отсутствие таких способностей у человека, слава Богу, что они не отсутствуют, но отсутствие таких пределов, таких способностей означает конец. То, о чем все толдычат. Конец света. Конец света есть самоуничтожение себя человеком. Это и есть конец света. Свет-то останется. Человека не будет в этом месте. Нарушение этого закона, хотя бы частично, ведет к перерождению человека, к его замешательству, к беспорядком его личной жизни, как у меня, например. Сплошной беспорядок. Но этого у меня нет, но в конечном счете к упадку личной жизни. То есть упадок личной жизни означает тоже простую вещь. Совершенно простую потерю жизнеспособности. В то же время невозможность использовать собственные возможности, которые не так легко оценить, но не способ. Я опять беру крайний случай. Вот человек не может, есть все у него возможности, а он не способен их использовать. Считает, кто-то должен за него использовать его возможности ради него. Не бывает так в жизни. Так вот, неспособность использовать собственные возможности означает недоверие к своей интуиции, недоверие, ассимиляции с другим человеком, ну, воссоединение. Я не имею буквально там воссоединение, просто я имею в виду духовное. Означает серьезный порог. Собственном понимании своей жизни и деятельности. Порог. Означает самообман. Означает грозящую угрозу этому человеку. Веды являются духовным и психологическим истоком не только индийской культуры, а являются выразителями общечеловеческой культуры. А вершина этих вед Упанишады есть выражением глубочайшей истины человека. Истины, которая, в общем-то, заключается в двух вещах. Истина человека. Мудрить не надо в его духовном опыте. Его в духовном познании. За то и другое надо платить. Ой, как надо платить. Не долларами. Нас не будет, долларов, может быть, тоже не будет. Там будут какие-нибудь там драхмы, скажем. Это же все мелочи жизни. А это не мелочь. Заплатить своей душой за познание и опыт. И никто на этой прекрасной, великой и грешной земле не может обойти эту плату. Ну тогда в космосе. Там никто ничего не платит. Там можно летать, как тело. Но надо ведь жить. Раз живет человек, жизнь дана человеку не только для того, чтобы ее прожить, но чтобы этой жизнью заплатить за собственную жизнь. Не за чужую, хотя бы за собственную. Вот отсюда и появилось великое произведение, которое вам известно под таким названием «Без вины не на вас». Или другое. На каждого мудреца достаточно просто. Да? Мудрость жизни заключается, индивидуальная мудрость жизни, я не берусь вообще коллективную мудрость, но индивидуальная мудрость заключается вот в чем. Не греши. Все. Ну не греши. Против другого надо добавить. Против себя сколько угодно. Но не против другого. Все. Тоже нельзя, ну. Но если порочить, что же сделаешь? Что? Против другого? Но грех смотреть в замочную скважину, простите меня. Это грех. Не смотрят же люди туда. Это грех, это большой грех. Грех подслушивать. Я простые вещи называю. Это большой грех. С этих простых вещей начинается грех еще более высокого порядка. Все мы смертные, все умрем. Все верно. Нет, я не понимаю, если не смертный грех. Ну да, вы знаете, спасибо. Я их тоже помню. Позвольте.